Ученый осторожно передвигается по комнате, держа экран в руках, и смотрит, как далеко можно отойти от трубки, не потеряв яркости свечения. 1,5–2 метра. Эксперимент номер 2. Сквозь картон таинственное излучение проходит. А сквозь другие предметы? Ощупью шарит по столу. Книга. Годится. Ставит книгу между трубкой и экраном. Экран светится. Стекло. Годится. Вносит его в магическое пространство. Светится экран. Значит, и стекло не препятствие для новых лучей. Так, что еще есть под рукой? Колода карт. А она как сюда попала? А ладно, сейчас это не важно. Важна ее проницаемость излучению. Светится экран. Еще что? Ага, листок станиоля. А он как? Рентген, держа его зажатым между пальцами, подносит к экрану и вдруг видит нечто фантастическое, чего не видел до него ни один человек на свете, отчего у более суеверного захолонуло бы сердце. Он видит на экране силуэт костей своей руки. Он шевелит пальцем и видит, как изгибаются фаланги. Не знаю, отдавал ли он себе отчет в то мгновение, что несет эта жутковатая картина медицине. Скорее всего, отдавал, потому что его следующим шагом был шаг к шкафу, где лежали фотопластинки. Если новые лучи, подобно катодным, заставляют светиться экран, то, может быть, они и на фотоэмульсию способны подействовать. Значит, можно закрепить навсегда увиденный только что мираж — скелет живого человека. Так складывается эксперимент номер 3. За окном ночь. Жена, наверное, уже спит, как и все добропорядочные люди в Вюрцбурге, как и вся Европа, не подозревающая, что сейчас, в эту ноябрьскую ночь, один из ее лучших сынов, один в ночи и один на один с неизвестностью, добывает для всех остальных людей то, без чего вскоре просто уже не смогут обходиться медицина, металлургия, биология. В темноте рентген нащупывает в шкафу пачку фотопластинок, разворачивает черную бумагу, вынимает одну из них, кладет на нее руку и подносит к трубке. Ждет некоторое время, затем отыскивает кювету, бутылку с проявителем, наливает его и опускает в кювету пластинку. Ждет. Долго ждет. Или время тянется медленно. Наконец можно вынимать. Он промывает негатив и переносит его в ванночку с закрепителем. Снова ждет. Темно. В глазах от напряжения пляшут яркие искры. Можно. Рентген включает свет и смотрит на пластинку. Ничего. Темная вуаль. Будто засвечена. Засвечена? Так вот в чем дело. Вот почему все физики жаловались, что в комнате, где работает катодно-лучевая трубка, нельзя держать фотопластинки. Не катодные лучи вызывали их порчу, а новые, неизвестные. И рентген для себя пока придумывает им название. Икс-лучи. Немного таинственно, но точнее ничего на ум не идет. Потом это название понравится ему, и он перенесет его в научную публикацию и официально предложит именовать впредь открытые им лучи икс-лучами. Но название это мало где привьется, только разве в Америке и во Франции. Да еще некоторые физики, получившие эти лучи до рентгена, но не заметившие их, так и не смогут заставить себя произносить имя коллеги, которому повезло больше, чем им. Ночь еще не кончилась, а новое случайное наблюдение подсказывает рентгену эксперимент номер 4. Проявляя фотопластинки, он заметил, что не все они засветились одинаково. Это зависело от их положения относительно трубки. Значит, лучи расходятся не сферически, не во все стороны. Трубка как-то направляет их.